и что мир не есть безусловное добро, или, говоря проще, что, возможно, и бывает хорошая война, возможен и бывает дурной мир. Князь. А, теперь я вижу разницу между вашим взглядом и взглядом генерала. Он ведь думает, что война всегда хорошее дело, а мир всегда дурное. Генерал. Ну нет, и я отлично понимаю, что война может быть иногда очень плохим делом, именно когда нас бьют, как, например, под Нарвой или Аустерлицем, и мир может быть прекрасным делом, как, например, мир Ништадтский или Кучук Кайнарджирский. Дама. Это, кажется, вариант знаменитого изречения того Кафра или Гатентота, который говорил миссионеру, что он отлично понимает разницу между добром и злом. Добро — это когда я уведу чужих жен и коров, а зло — когда у меня уведут моих. Генерал. Да ведь это мы с африканцем-то вашим только сострили. Он нечаянно, а я нарочно. А вот теперь хотелось бы послушать, как умные люди вопрос о войне с нравственной точки зрения обсуждать будут. Политик. Ах! Лишь бы только наши умные люди не примешали какой-нибудь схоластики и метафизики к такому ясному, исторически обусловленному вопросу. Князь. Ясному с какой точки зрения? Политик. Моя точка зрения обыкновенная, европейская, которую, впрочем, теперь и в других частях света усвояют понемногу люди образованные. Князь. А в сущности ее, конечно, в том, чтобы признавать все относительным и не допускать безусловной разницы между должным и недолжным, хорошим и дурным, не так ли? Господин Зет. Виноват. Это пререкание для нашего вопроса, пожалуй, бесполезно. Я вот, например, вполне признаю безусловную противоположность между нравственным добром и злом, но вместе с тем мне совершенно ясно, что война и мир сюда не подходят, что окрасить войну сплошь одной черной краской, а мир одной белую, никак невозможно. Князь. Но ведь это же внутреннее противоречие. Если то, что само по себе дурно, например, убийство, может быть хорошо в известных случаях, когда вам угодно называть его войною, то куда же денется безусловно это различие добра и зла? Господин Зет. Как это просто? Всякое убийство есть безусловное зло. Война есть убийство, следовательно, война есть безусловное зло. Силлогизм — первый сорт. Только вы забыли, что обе ваши посылки, и большая, и малая, еще должны быть доказаны, а, следовательно, и заключение еще висит пока на воздухе. Политик. «Ну разве я не говорил, что мы попадаем в схоластику?» «Дама». «Да про что, собственно, они толкуют?» «Политик». «Про какие-то большие и малые посылки». «Господин Зет». «Простите, мы сейчас к делу подойдем. Так вы утверждаете, что во всяком случае убить, то есть отнять жизнь у другого, есть безусловное зло?» «Князь». «Без сомнения». «Господин Зет». «Ну а быть убитым, безусловное это зло или нет?» «Князь, по-гатентотски, разумеется, да, но ведь мы говорили про нравственное зло, а оно может заключаться лишь в собственных действиях разумного существа, которые от него самого зависят, а не в том, что с ним случается помимо его воли. Значит, быть убитым все равно, как умереть от холеры или от инфлюенсы, не только не есть безусловное зло, но даже вовсе не есть зло. Этому нас еще Сократ и стоики научили». Господин Зет. «Ну, за людей столь древних я не берусь отвечать. А ваша-то вот безусловность при нравственной оценке убийства как будто хромает. Ведь по-вашему выходит, что безусловное зло состоит в причинении другому чего-то такого, что вовсе не есть зло. Воля ваша, а тут что-то хромает. Однако мы эту хромоту бросим, а то, пожалуй, в самом деле в схоластику залезем». Итак, при убийстве зло состоит не в физическом факте лишения жизни, а в нравственной причине этого факта, именно в злой воле убивающего, так ведь? Князь. Ну, конечно. Да ведь без этой злой воли и убийства не бывает, а бывает или несчастье, или неосторожность. Господин Зет. Это ясно, когда воли убивать вовсе не было, например, при неудачной операции. Но ведь можно представить и другого рода положение, когда воля, хотя и не имеет своей прямой целью лишить жизни человека, однако заранее соглашается на это как на крайнюю необходимость. Будет ли и такое убийство безусловным злом, по-вашему? Князь. Да, конечно, будет, раз воля согласилась на убийство. Господин Зет.